снова здравствуйте всем слушателям Album Patrol и Радио ВК. С вами в студии Артем Решетов и Лола Жафарова. И наш звукорежиссер Андрей Береговский. Да. Я чуть было не перепутал фамилии, это было бы очень странно. Лола Береговская, Андрей Жафаров. Ну да, вот так вот у Тёмы вечером перемешиваются фамилии. И начнем мы с очень-очень сладкой и вкусной новости. Мы начинаем просто с великолепного альбома, с великолепного. Да, очень надеемся, что вы не подавились слюной, потому что сегодня мы с вами обозреваем утекший альбом от 24 июля. Джо Сатриани. Эдакий обзор из будущего у нас с вами будет, друзья. Альбом называется Shockwave Supernova. Вышел, естественно, в США, Калифорния, все дела. А вот жанр определить сложно. Да, да, как будет описано на нашем сайте, там целая палитра разнообразия и всевозможные смешения стилей. Там в каждом из треков что-то свое. Там и блюз, и психоделика, и кое-где прогрессив проскакивает, и хард-рок, естественно, фирменный знак Сатриани, все остальное. Но как-то однозначно выделить стиль трудно, скорее всего, преобладает блюз-рок, пожалуй. Это же инструментальный рок. Ну там да, нет, ну инструментальный рок. Но это настолько размытое определение. Ой, в общем, о чем мы тут разговариваем? Давайте послушаем и убедимся в том, что это прекрасно. We'll be right back. И это блаженство. Как вы могли убедиться, это очень качественно, как и в качестве, как и в плане музыки, так и в плане, собственно, сведения и аранжировочных работ и всего-всего-всего, что сопутствует записи альбома. Но и Сатриани гений гитарный, общепризнанно гений. Ну это да, это да. Без всяких сомнений. И Sony Music, в общем, фигни не делает. Ну, я не знаю, на самом деле, насколько здесь велика роль Sony Music, потому что не уверена, что у меня было бы другое впечатление от альбома, если бы было другое качество музыки. То есть здесь больше именно поражает красота мелодии, это да, но в случае электронных инструментов все-таки очень важна работа звукорежиссера, а звукорежиссер у Sony Music свой. Не знаю. Ну, в общем, не суть важно, на самом деле, как это все по лейблу. Суть важно другое. Альбом несколько автобиографичен. То есть это понятно сразу, как только видишь в глаза трек-лист. То есть Shockwave Supernova, понятно, это название, оно что-то обозначает само по себе. Я тебе скажу, что это обозначает. Ну. Это его альтер-эго. Он в интервью признается, что Shockwave — это имя человека, которое он себе сам придумал внутри, потому что ему очень сложно перебарывать себя для работы на сцене. И для себя он взял установку, что внутри него сидит такой мега-взрывной, взбалмошный, наверное, даже человек, который носит кличку Shockwave, которого он выпускает. Поэтому вот так вот это он писал в интервью. О, как! Это, это такой аутотренинг... Ну, перерастающий в шизофрению. Не, ну почему в шизофрению? В общем-то, знаешь, как бы самого себя нужно убедить в том, что не страшно. А как себя убедить? У меня есть другая маска, у меня есть другая личность внутри, ну, да. И вот она берет контроль. Ну, просто дальше идут названия. Lost in a memory, то есть потерявшись в памяти. Да? Mm-hmm. Ну, сразу как бы на что-то намекает. Crazy Joey. Джо Сатриани, да, он бывает сумасшедшим. In My Pocket, он Peregrine Wings, они немножко такие все-таки повествовательные. Не то. Вот Cataclysmic уже больше похоже. То есть это, пожалуй, самый тяжелый трек на альбоме. И он... Ну, я не знаю, это надо слышать, потому что там видно, что это не просто композиция, сделанная для красоты, это действительно, ну, как-то собственные эмоции, переданные с помощью музыки. Сатриани может пиццу с помощью гитары показать. Мы недавно имели возможность в этом убедиться. И не только пиццу, еще котят. Да, еще котят. И черную дыру. Вот. Талантливый, конечно, человек. Вот. Сан-Франциско Блю. Опять же, наверное, блюз имеется в виду. Буковки не хватает, может быть. Не знаю. А если представить себе ночной, тогда он может быть окрашен в синие цвета. Ну да. Такое творческое видение. Ну, суть в том, что он калифорниец, Сатриани-то. Собственно говоря, это какие-то тоже воспоминательные вещи. Keep on moving, то есть продолжай двигаться, то же самое. Кстати, на мой взгляд, это лучший трек в альбоме. То есть, ну, он меня больше всех остальных зацепил, несмотря на то, что, в принципе, нету здесь слабых треков. Но ни одного. All of my life, вся моя жизнь, понятно. Фаза, через которую я прохожу, я face, I'm going through, песня, тоже понятно. Вот. Правда, вот название песни «Бабочка и зебра» меня несколько смущает. «Butterfly and Zebra». Нет, серьезно. Это самая короткая песенка на альбоме. Да, это она чуть больше полутора минут, но это, по-моему, колыбельная. Она должна выйти сразу после «Crazy Joe». Вот. А следующая песня вообще за ней меня просто выбила из колеи. Это почти постпанк по мотивам. Называется она «If There's No Heaven». То есть, если рая нет. И вот размышления на эту тему... Кошмар. Юмор тут есть тоже. А что, если его, правда, нет? А что, если он есть? А что, если вообще все не так, как мы представляем? Если он есть, то можно прочитать Библию. А если его нету, то что? А рай есть не только в Библии, даже в пастафарианстве есть рай. Там все едят пасту. Нет, потому что, как бы, от рая ты уже что-то ждешь. Ну, как бы, ты его можешь хотя бы себе представить. Более или менее какие-то правила даже описаны. Посмотри фильм «Изобретение лжи», там все будет популярно рассказано. А, так вот, про юмор. Последняя песня альбома называется «Goodbye Supernova». Вот, то есть поприветствовали Shockwave Supernova, попрощались, «Goodbye Supernova». Давай-давай. Ну, трогательный, на самом деле, такой трек-лист. Не знаю, я не могу сказать, что он точно автобиографичен, и не уверена, что меня, честно говоря, это очень волнует. Эмоционально автобиографичен, вот так вот даже скорее. Ты знаешь, это вот... такой вопрос, как бы, трактовки. То есть, когда у песни есть текст, у тебя не остается пространства для там какого-то привязки смысла. Ну хорошо, оно сужается, в любом случае, у тебя уже есть как бы понимание, что человек хотел сказать и что он пытался донести. А тут, как бы, в инструментальной композиции в этом и ловишь кайф, как бы, что тебе не обязательно привязывать смысл и трактовать его в соответствии с автором. Ты свободен в этом. То есть, ну, не знаю, можно ли это назвать абсолютной свободой, но в целом, как бы, у тебя есть просто отправная точка, и у тебя есть настрой. А дальше ты уже сам фантазируешь. И, честно говоря, я думаю, даже что мне не было бы интересно смотреть на трек-лист. Больше цепляет именно то, как бы, ну, когда ты слушаешь, не читая его. Ну, мне его прочитать все-таки пришлось, я писал обзор. Да, бедный несчастный. Перечитал кучу литературы. Стену текста наваял. Я к тому, что я на него все-таки посмотрел и что-то в нем для себя нашел. Да, и если кто-то еще на него посмотрит, возможно, найдут для себя другое. Ну, но да, в любом случае найдут, потому что такие вещи как бы невозможно слушать, оставаясь нейтральным. Да, абсолютно. Инструментальная точно. Музыка слушается все-таки либо совсем фоном, и тогда на нее не обращаешь внимания, но мы про такие случаи не разговариваем. Ну, это вообще, честно говоря, отдельно выбивающийся из ряда, потому что, ну, я не знаю гениев подобных ему, честно говоря. Его включил Classic Rock в список лучших музыкантов-гитаристов времен. Он держит до сих пор рекорд по номинациям на Грэмми в качестве лучшего. Какая строчка у него в качестве гитаристов всех времен? Затрудняю сказать, но, по-моему, он в 30-ке. Ну вот, это значит, что как минимум есть еще 30 таких же крутых гитаристов. Да, но и, знаешь, и это у всех у них свои какие-то. Это все-таки называется субъективизм. Вот для меня номер один. Вот. Нас возмущается Андрей из. Из дальних краев. Из будки. Что Курт Кобейн лучше. В смысле, один в этом рейтинге присутствует. Да. Ну и что? Он атмосферный. Извините мою интонацию. Я, просто когда я пытаюсь переспорить Андрея, это единственный способ это сделать. Когда я пытаюсь поговорить с Андреем, я беру именно эту интонацию. О! Давай про Сатриани. Давай про Сатриани. Но честно, вот если вот честно, говорить о нем трудно. Просто потому, что он сам не говорит. Он не дает какую-то определенную мысль, за которую можно зацепиться. Она у каждого своя. Естественно, при вдумчивом прослушивании они что-то где-то там играют фоном. О, это что-то реально прикольное, я дальше пошел. Вот. При условии того, что вы это слушаете, у вас не может не появиться своей ассоциации, отличной от любой другой. Может, она и совпадет, но вы об этом никогда не узнаете. Ну да, есть такое. Мне кажется, это очень скромный человек, честно говоря, по своей натуре. Почему ты так думаешь? Ну, во-первых, потому что когда его пригласили на позицию Блэкмора в Deep Purple, он сказал, что как бы не может быть подобных. Вот. И что он попробует на себя взять эту роль, но как бы сам себя считать недостойным. И как бы тот факт, что он не говорит, мне кажется, свидетельствует о его скромности. Вот, потому что он не стремится что ли себя показать. И вообще, как бы, в принципе, история того, как он стал известным, она такая тоже достаточно, ну, что ли, тихая. Ну, обычно скептик у нас ты, но, видимо, придется в этот раз мне такую скептичную позицию занять. А что, если он просто не умеет петь? Ну, вот диапазон у человека, две ноты в голосе. А я не подумала об этом. Ну, вот, да, помимо прочего, ему некогда особо петь. Он играет на гитаре, и у него не остается пространства для вокала. Тогда я приведу в доказательство его интервью. Он очень, ну, как бы он не стремится выпятить себя. Он никогда не говорит, что я лучший, и меня нужно слушать, или там, это моя лучшая работа за все время. Нет, наоборот. Вот, он постоянно обучается, постоянно развивается и не претендует на исключительность. Вот. Конечно, со мной можно не согласиться, но, по крайней мере, такое у меня создалось впечатление после чтения его интервью. Не, ну вообще я согласен с этим, но просто как-то беседу поддержать. Не, ну мы мысль интересная. Вот. И, ну, как бы, не знаю, это вот сильно мое как бы вот такое видение. Я девушка, я составляю, я не пользуюсь законами логики, я просто соединяю как кусочки мозаики и составляю большую красивую картинку. Желательно в розовых тонах. Так вот как это происходит у вас в голове. А мы-то думали. Столько лет. Именно поэтому без всякой логики я прошу включить вторую песню. оценка. Но будут комментарии. У меня будет комментарий, да. Несмотря на то, что поскольку это Сатриани, от них лучше воздержаться. Я не могу придумать достойного русского синонима английскому слову classy. Ну, то есть, с таким достоинством и с такой как-то, я не знаю, как это сказать вообще по-человечески? Ну, благородно, должным таком... образом, качественно. Вот это все про этот высшем альбом. Уровне. Вот это все про этот альбом, да. Даже звук, который исходит от гитары Сатриани, он какой-то такой правильный. Это, знаете, тот самый каноничный запил, который просто представляется при, ну, в голове при слове запил. Хватит чесать языком. Давай по факту. Сколько? Если бы это был альбом хотя бы 5-летней давности, это была бы 10. Пока не могу. То есть ты такой же, как я, ты оставляешь резерв. Да. На случай, если будет что-то еще лучше. На случай проверки временем. То есть... Если через 5-10 лет это все равно останется шедевром, угу. Да, и все будут считать, что это шедевр, то это и будет десятка. Я считаю, что мы не сможем его обозреть через 5-10 лет. Через 5-10 лет будет другой альбом. Но предыдущий вышел 2 годами ранее. Поэтому я бы сейчас поставила 10. Это было приятно, это было красиво, это было на высшем уровне, как мы уже сказали. Ладно, давай. Тогда общий получается 9.5. Нет, пусть будет 10. Все-таки 10. Все-таки 10. Все-таки 10. Это первая наша... сочетая пятюню. Первая. Давай вторую, это будет десяточка. И теперь давай 10. Опа, Круто. Мы дождались бурно этого радуемся, момента. Да. Ну, пока можем. Пока можем. Ну, в общем-то, да, потому что дальше у нас сплошное разочарование. Мы не совсем сплошное. Мы как фондовые индексы взлетели и упали. Мы как курс валют. Курс валют пока только взлетел, выбирай, еще не падал. Ты доллар или евро? Евро быть выгоднее. Зато долларом быть обширнее. А, то есть, нет, доллар по-любому я, потому что если я скажу, что ты доллар, то получится, что я скажу, что ты толстая. А так не надо говорить. Знаешь, если я евро, я сверху. Ладно. Продолжай, пожалуйста. У нас следующее. Следующий обзор у нас группа Tame Impala с альбомом Currents. В общем, речь идет об австралийской психоделической группе, которая умудрилась записать альбом на 4 лейблах сразу. Просто и не на одном в итоге... Они просто разнятся в зависимости от страны, среди которых Modular, Universal, Fiction и Interscope. И вышел альбом у них не позже, не раньше, 17 июля. Ну, это не так давно, меньше недели назад. Да, в общем-то. В пятницу. И, ну, на самом деле, это было часть разочарования, потому что, если говорить именно о каком-то престиже, то Tame Impala уже умудрилась завоевать, такой некоторый кредит доверия, что ли, как ведущей психоделической австралийской группы. И вот, на самом деле, в отношении этого альбома правильно выразился наш обзорчик на сайте tsetrock.ru. Влада Невинговская. Точнее, Корчигина, пардон, уже Корчигина. Почему это в твоих устах по-другому звучит? К сожалению, уже Корчегина не успела, ай-яй. Ну что ты на меня напрасно возводишь? Ну, в общем, да. Альбом абсолютно посредственный. То есть в нем нет ни одного трека, за которого бы действительно хотелось зацепиться, перепрослушать, даже отметить. Поэтому вот именно выбор песен был такой настоящей додачей для этого подкаста, для этой передачи. Ты знаешь... В принципе, австралийский психоделический рок для меня это, знаете, сырые угли в аду. Ну, так, чтобы было понятно. В Австралии невозможно быть психоделической группой, потому что Австралия — это страна солнца и кенгуре и серфинга. Вот тебе и психодел. Ну, слушай, все классно. А, ты, то есть, я вижу вдалеке кенгуру. Почему она там скачет? В жизни нет вот, смысла. Вот типа того. Только сначала ты садишься в свой пикап, едешь в центр континента. Да-да-да. Вот, да. Проводишь там неделю, сходишь с ума от одиночества, начинаешь разговаривать с животными, а потом пишешь музыку. И все складывается. А, то есть другого пути написания музыки в Австралии нету, да? Нет, просто есть гарантированный путь. Сидеть на пляже, лобать на укулеле, смотря на серферов, уплывающих в закат, вот это уже не модно, вот это не тогда круто, да? Тогда получится посредственность, потому что это слишком модно, потому что так все делают. Есть нестандартный метод получить свое собственное воображение и... свой необычный взгляд на мир. Да, но если получается все равно плохо, то какой смысл? Давайте, в общем, послушаем все-таки, потому что я не до конца уверен, что это так плохо. Да, мы слушаем их заглавный трек «Cause I'm a Man». Это по стилю назвала, прости меня, пожалуйста, изначально. Я? Да-да-да. Но... Психодел. Психодел, да? По-моему, это какой-то синтепоновый синтепоп. И фу-фу-фу, такое фу. А что я тебе могу сказать? Ну, я тебя слепила из того, что было. Ну, что ты мне можешь сказать? А что, слушай дальше альбом, вот прослушаешь до конца, вот тогда и скажешь, что это синтепоп или не синтепоп. Я вообще, я говорю, что это синтепоновый синтепоп. Синтепоновый синтепоп. Да. Это как надувная грудь, я правильно понимаю? Типа того. Ага, окей, ладно. В общем, это третий альбом в их творчестве. И а до первые этого, два были лучше? Да, было, ну, как бы еще куда ни шло. То есть первый был, носил название Inner Speaker. А, кстати, эти ребята, между прочим, читеры. Они раньше под просто другим названием писались. Mm-hmm. Вот, у меня название, и теперь дебютный альбом Inner Speaker. В 2010 году вышел. Ну, в общем, в Австралии в хит-параде он занял четвертую строчку. Через два года вышел альбом Lonerism. Тоже в Австралии четвертая строчка. Ну, для сравнения, кстати, второй попал и в чарты Великобритании, 14-ю. Mm-hmm. Не так плохо. Но чувствую, у этого даже 20-ки, 30-ки вообще никак. Ну, просто правда, ну, слушать совершенно нечего. И вот эту разницу можно найти на, абсолютно на всех, как бы, таких сайтах, которые выставляют оценку за творчество музыкальное. На том же AllMusic'е Не делаем им рекламу, конечно. Точнее, оценка... мы делаем, но не специально. Оценка редактора составляет 3 звезды из 5. Оценка слушателей 5, вдруг неожиданно. У меня такое ощущение, будто бы туда просто взяли и согнали всех фанатов. Да. Да. Что просто как бы пошел клич из серии, что «О, нашу группу наши прижимают, бьют, притесняют, да, я давайте потомственный поможем». Дом, я люблю этот мультик. Да. Но Фаня! Какое счастье! Где не счастье? Говорят, счастье! Счастье — это когда Тейм Импала играют первый и второй альбом, а не третий. Я бы сказала по-другому. Говорят, к вам счастье привалило, а бессовестно врут. Тейм Импала. И дальше мат. Надо попищать, пока ты будешь... А ты попробуй. Синоним. И Тейм Импала это... Ну да. Ну, в общем, так. Так оно складывается. Мне кажется, мы готовы озвучивать мультики. Мы давно готовы. Если еще таким голосом говорить, совершенно точно. Нет, если бы Тейм Импала вообще делали таким голосом под эту музыку, то это хоть как-то было бы интересно, это было бы забавно, это была бы фишка. Ну, может быть, конечно, это было бы интереснее слушать, но я сомневаюсь, что это бы помогло им попасть в чарты. Но как минимум было бы больше слушателей. Короче, Тёма, отправляем заявку. Да. Отправляем заявку, предлагаем нашу видеозапись и наши подкасты. Мы новые звезды австралийского психоделического рока. Какой кошмар, давай не станем. Давай попробуем исправить положение, прослушаем второй трек. Just spend сейчас этому альбому уже ничего не поможет. Разве что дефибриллятор. Ух ты, я это выговорил с первого раза. Дефибриллятор? Да. Как? Ну, долбануть током. Дефибриллирует, это дефибриллируется до того, что психоделом не станет больше. В Австралии. Да, и будет это уже не синтепоновый синтепоп, который косит под психоделом всяких. А твой любимый хардкор, металкор. Не, почему? Это будет очень электронно. Потому что пока их будет бить током, их будут записывать. Чтобы был этот крим. Это будет не хардкор, это будет совершенно такая очень электронная музычка, знаешь, такой, можно сказать, транс. Точнее. Какой транс, когда люди подыхают? Ну вот они в трансе и подохнут. Добрый, Тёма, Дэн. Я просто милашка, вы бы знали. Доброта. Вы меня видели сейчас? Умильное выражение на лице. Да вообще, слушай, слюни текут, клыки торчат, поскорее бы кого-нибудь порвать на части. Ты добрая. В первую очередь Тейм Импала. Да. Ну ладно, в общем, мы готовы порвать Тейм Импала на части. Оценка. И это позорище, с моей точки зрения, завоевало 4 балла. С моей точки зрения, это позорище завоевало 2 балла, потому что я просто снял наушники и не стал слушать. И на этом мы сходимся, что мы согласны с нашим обзорщиком Владой. И что это тройка. Это такая крепенькая троечка. Ребята, старайтесь, в следующей четверти будем писать контрольные. Да, будем исправлять, да, домашнюю работу не забудьте. Да, все отношения с учителем налаживать. Приходите на дополнительные уроки, мастер-классы. Да, запишитесь в кружок. Напишите Джо Сатриани. Да, чтобы он показал вам, как надо делать. Чтобы, да, репетиторством занялись. Вот, может, как-нибудь подтянете свои результаты. А если серьезно, что бы могло вытащить это? Мне кажется, что уже ничего. Вот серьезно. Ну, может быть, какие-то дополнительные инструменты, потому что реально не хватает чего-то, кроме электроники. Вот. Может быть, отчасти вокал там тоже какой-нибудь не помешал. Не знаю, он очень скучный, грустный и электронный. И вообще, мне кажется, это бесполезная тема разговора, потому что уже что сделано, то сделано. Ну да. Вот, оно уже выпущено, оно уже у всех на слуху, и теперь можно издеваться. Я прям ожидаю большое количество мемов в интернете на эту тему. О-о-о. Прям сразу мемов. Ничего. Знаешь, что еще можно составить мем? Ну? На название следующей группы, которую мы будем обозревать. Это Рататат. Но сейчас мне просто в голову сразу приходит. Рататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат. Ты видел там, вот у нас есть свод правил. А, да. В том числе не петь в эфире. Ну, простите. Ай-яй-яй. Надо давай туда не говорить мультяшными голосами. Иди в углу постой, а я пока продолжу. В общем, группа Рататат выпустила свой следующий длинный альбом под названием Magnifique. И, ну, мы могли подумать, что он вышел во Франции. Нет, он вышел в США. США впитывает в себя все культурные традиции. И, ну, жанр, в общем-то, тоже тут сложно, в общем-то, определить, но ближе к электророку. И дальше уже привычный нам штамп инди-рок-альтернатива. На лейбле XL Records. XL. Тёма, XL, возвращайся. Мне скучно. Альбом вышел 17 июня. Давайте слушать. 17 июля. Ой, июля, пардон. Июля. Ну ладно, давайте слушать. Музыку. Включай, говорю. ребята из Tame Impala, блин, учитесь. Вот это правильное использование электроники. Вот это звучит, и это красиво. Да, наверное, потому что, ну, в каждый определенный участок времени звучит отдельная мелодия, и никто никого не перебивает, не перегружает. И звучит это чисто. Да, определенно. Вообще, мне как бы их музыка напоминает, знаешь, такой речной поток, в который встраиваются отдельные ручейки такие, озера вытекают, то есть все так вот логичненько. Ну да, слегка упоротый клип мультяшный под это дело. И почему-то мне кажется, что это скорее электрофанк. Ну, вообще, под первый сингл из этого альбома был снят клип, в котором, знаешь, такой отснят белый экран, как жалюзи, только вот ребит. И на нем обыкновенный эквалайзер. То есть вот просто меняющиеся краски. Вот отснят. Ну, как бы клип, но клип, нарисован. Видео, все. 24 кадра в секунду? Снимали. Всё, а может, работа. 25, а там, может, там 25, и всем, чтоб нравилось, да? Прям да. Снимали. Дубль 4 был вот на 5-й минуте очень серьезно. Там запотели ребята. Между прочим, в какой-то момент в кадр выбегает фотограф и носится перед белым экраном. У него отдельная роль. Ведущая, да, ключевая. Именно это я имею в виду. Это очень странно, но это прикольно. Ну да, во всяком случае это запоминается. И так, для справочки, у нас сейчас звучал второй сингл из альбома Abrasive, который вышел за день до релиза. Абразивный. Абразивный такой, ну, да, сингл. Шершавый. То есть шершавый. Неровный. Шершавый. Да. Как кошкин язычок. Тёма, я присоединюсь к группе режиссёра, я тоже готова тебя прикончить. Не надо. Я про обычных кошек мохнатых. Да, мы поняли, что в чей огород камень полетел. А что интересно, что группа сначала гастролировала, а потом выпустила альбом. И на, собственно, своих гастролях показывала новый материал. Ну, бывает. Да. Ну, мне все равно понравился этот жест. И знаешь, что еще крутого в названии Рататат? Ну. На всех языках Рататат. Ничего не меняется. Хоть на японском, хоть на корейском. Рататат. Ну да. Тут трудно сказать неправильно. Хотя сами себя они называют Рат-э-тат. То есть, видимо, есть кликухи. Ну, я подозреваю, что один рат, а второй тат. А вместе Рат-э-тат. О, клоуны, что ли? Бим и бом. А тут тат и рат. Рат и тат. Тат и рат. Тат и рат. Будьте рад. Петроград. Кто-то рад. Не знаю, прикольные ребята. Ну, в общем, если говорить о более таких обстоятельных вещах, начали они еще в период студенчества. Вот. Записывали вместе первый альбом на ноутбук. На обыкновенный лэптоп. Ну, знаешь, Гориллаз нас удивляли альбомом на айпаде. Простите. То есть для тебя ноутбук — это не авторитет. Вот iPad — это круто. А ноут в 2004 году — это... Да нет, да. Ну прикольно, ну круто, так, но себе. Первый альбом, ну, бывает. И стали популярными они после того, как выпустили первую серию ремиксов. Что ты угораешь, что я опять не так сказала? Все хорошо. Справочка для слушателей. Дело в том, что до записи эфира мы с Тёмой поугарали на тему гей-пар. Вот, записывающихся, да, на... Они со времен студенчества вместе? На ноутбук. Это очень трогательно. Шведская семья до сих пор. До сих пор ремиксы пишут. Ремиксы популярного ремикса? Ну, понимаешь, как бы жизнь такая, ну, скудная. Нужно ее как-то разнообразить. Они... А, именно поэтому, наверное, их альбомы пишут. После первого назывались альбом 1, альбом 2. Да, я говорю, фантазии не хватает. В общем-то, да, забавная штука. Первый альбом назван, ну, естественно, одноименно с группы Рататат. А потом LP2, LP3, LP4. Манифик — это какой-то из ряда вон выходящий. А то есть это был LP6, но он получился таким классным, что они не могли его по-другому назвать, да? Да, кому бы они его не демонстрировали, все говорили: о, это белиссимо! Просто на пальчики оближешь. Офигеть! Да. И чтобы в этом убедились, предлагаем вам прослушать еще один трек. Я считаю, что он третий по силе в этом альбоме. Неожиданно закончилась песня. Да, вот так вот. Ну, в общем, я хотела сделать такую небольшую вставочку. Я не рассчитываю на то, что меня многие поймут. Ну, поймут те, у кого есть младшие братья и сестры. В общем, на одном из мультяшных каналов НТВ+, идет такой упорный мультик, как «Хлеба утки». Или, возможно, как-то по-другому называется. Я сейчас можно ремарочку? Может, и не младшие братья и сестры, может, дети, может, внуки. Может, у нас, дети. Во-первых, очень разный контингент. А во-вторых, ну, например, моей младшей сестре как бы на 1.5 года меньше, чем мне, и я тоже не видел хлебоуток. Не видел хлебоуток. Не видел. Ну, в общем, те, кто видели, узнают вот это вот настроение муточки. Что все движется, все очень яркое, все такое, все быстро сменяющееся. Это вот прям то самое. Ну, я не знаю, мне напоминает скорее такие... опять же, электрофолк, электрофанк, вещи типа White Guy Life, когда... Ну, представьте себе просто, что вы едете по проспекту, по ночному городу, и везде вот эта вот иллюминация ночная, шикарная, совершенно вот это вот легкое какое-то состояние духа. Ночная прогулка, никуда не спешишь. И вот, да. Ну, тоже очень подходит. Кстати, да, тоже, наверное. В общем, она хорошая музыка. Она действительно, она не грузит. Она достаточно пестрая, достаточно разнообразная. И, ну, если говорить о чем-то таком более, что ли, существенном, то, наверное, я бы сказала, что альбомчик хороший. Очень. Оценка. Хороший. И я бы ему поставила семерочку. Ты знаешь, я хотел восьмерку вкинуть. Это практически первый... Я не помню, был такой, чтобы я ставил больше, чем ты? Не-а. У нас сегодня просто сплошные дебют. Давай, пятюнечка. Дебют, пятюнечка. Супер. В итоге 7.5. Да. Ну, просто не знаю, я не считаю, что альбом прям сильно выдающийся. Он приятный, он легкий. Ты знаешь, он именно, именно такие альбомы, вот, ну, не все же забивать пространство в плеере выдающимися альбомами, потому что вещи очень сильные, как бы, да, эмоционально и, как-то, я не знаю, и музыкально, они... Усталость навешивают, в общем. По большому счету, невозможно слушать постоянно одни шедевры. Должны быть какие-то фоновые вещи, когда ты больше думаешь, чем слушаешь музыку, и это, вот это вот саундтрек к твоим размышлениям, оно должно быть. Я понимаю, и вот такие вещи, они остаются в плеере очень часто. Это скорее фоновая музыка, которая далеко не всегда остается запоминающейся. То есть ты ее прослушал разок, и ты вот даже не спросишь себя, кто ее написал. Но тем не менее, это как раз та музыка, это музыка момента, которая вот нужна именно в тот момент. И именно за счет этого она прекрасна. Вот, я все сказал. Я художник, я так вижу. Я все сказал. Развернулся и ушел. Ой, все. Ой, все. Я не буду слушать альтернативное мнение. Мое такое. И я такой. В общем, да, у нас сегодня получился уважаемые слушатели, очень такой разнообразный эфир. Мы высказали свое мнение, а ваше мнение вы можете высказать в комментариях, в ответных письмах. Вы можете нас скачать, послушать еще раз на сайте thisisrock.ru. На радио ВК, в группе ВК ВКонтакте, господи, в группе thisisrock ВКонтакте, в группе радио ВК ВКонтакте, на всяких твиттерах, гугл плюсах и прочих социально-сетевых прибудах. Да, где мы уже успели поселиться. Да. А лично я пошел слушать альбом Сатриани снова. Пошел слушать Сатриани Артем Решетов, помахала ему ручкой Лолу Джафарова, и за всем этим наблюдал Андрей Береговский. До встречи в эфире через неделю. Пока-пока.